Остановились у каменного дома, что уже говорило о статусе владельца. После знакомства с ювелиром я сразу взял быка за рога. Хочу купить бриллианты и другие какие камни. Ювелир молча кивнул, вышел и вернулся с небольшой шкатулкой. На черном бархате сиротливо лежали три камешка. Я их внимательно осмотрел, да толку-то, понимал я в них немного. Сторговались, я отсчитал из мешка деньги, убыло немного. А еще есть ли? У меня нет. В городе еще у одного ювелира могут быть несколько камней. Я дам слугу, он покажет дорогу. Второй ювелир смог продать 10 бриллиантов, не очень крупных, но чистой воды. Расплачивался серебром, приберегая золото. Мешок изрядно уменьшился, но все же был тяжел. — Давай на пристань, — распорядился я кучеру. У причала стояли несколько ушкуев, одна шхуна и десяток парусных лодок. Я хотел арендовать одно из судов, чтобы побыстрее добраться до Москвы. С такими деньгами рисковать не очень хотелось. Удалось с трудом договориться с владельцем одного из ушкуев. Он заканчивал разгрузку. Договорились выйти утром. Я оставил задаток и поехал на постоялый двор. После ужина я наказал хозяину разбудить с рассветом, приготовить в дорогу пирогов и вареную курицу, а также повозку. Утром только встало солнце, я уже был на причале. Хозяин судна ждал у сходней, и как только я взбежал на судно, мы отчалили. Во избежание сомнений я сразу отсчитал хозяину все деньги. Мне выделили крохотную каюту на корме, где была узенькая койка, и больше поместиться просто ничего не могло. Слава богу, путешествие не должно быть продолжительным, перекантуюсь. Пустое судно резво бежало под парусами. Я стоял у борта, разглядывая и кое-где узнавая знакомые мне места. В голове теснились мысли. А что теперь? Открывать ли в Москве лечебницу? Или удариться в бизнес? Вроде как и то, и другое, получалось у меня совсем неплохо. Судя по годам, скоро Петр I войдет во власть, выстроит город на Неве. Ему нужны будут грамотные люди. Вот только как приблизиться к нему? Ведь не карьеру хочу сделать, родине помочь, ну и себя нужным ощутить. Так и не решив, пошел спать. Спал до ужина, когда хозяин пригласил покушать. Ушкуй уже стоял у берега, на поляне горел костер, что-то булькало в котле. Поужинали, выпивать я не стал, а хозяин и не настаивал. Спать улегся в каюте, из-за духоты оставив дверь открытой. Долго ворочался и уже начал дремать, когда до меня донеслись тихие голоса. Разговаривали двое, где-то в районе мачты. В разговоре прозвучали несколько слов, которые меня насторожили. Всех, сразу хозяина, сказал, мешок может. Соглашайся. Эге, затевается что-то недоброе. В темноте на ощупь я проверил оба пистолета, положил на койку саблю, вытащив ее из ножен, проверил, как выходит из ножен нож. Один только неясный момент. Капитан, с ними или нет? Вся команда решила поразбойничать, или наиболее отпетые решили устроить бунт. Потихоньку найти капитана и рассказать ему, а если он в сговоре? Хотя нет, не похоже. Если капитан в сговоре с командой, кто не давал им напасть на меня днем? И как сообщить хозяину судна? Я даже не знаю, на берегу он или на судне. Если ходить искать, неведомые мне противники насторожатся. Ну, наверняка кто-то из команды приглядывает. Будь что будет, решил ждать. Хорошо хоть выспался, сон сморить не должен. Еле слышное шлепанье босых ног. Я встал за узкую дверь, в обеих руках по пистолету. Шаги замерли перед дверью, тихий шепот, и в проеме двери возникли два силуэта. Один метнул длинный нож в койку. Если бы я там лежал, мне бы не сдобровать. Я тут же выстрелил из обоих пистолетов по разбойникам. Оба свалились на палубу. Бросив пистолеты на койку, я схватил саблю и выскочил из каюты. На берегу слышалась возня. В свете догорающего костра мелькали тела и тени, слышались звуки ударов. На палубе корабля никого не было. Бросился по сходням на берег. Кто-то кого-то бил, мелькали ножи. Кого из них бить? Кто разбойник? А кто остался верен хозяину? За день пути я даже всех лиц-то не разглядел. Ага, вон в стороне двое нападают на одного. У всех в руках ножи. По-моему, похож на хозяина. Надо выручать. Я подскочил сзади и рубанул саблей по руке. Нож упал. Не обливаясь кровью, матрос тоже упал. Второй замешкался, и капитан ткнул его в живот ножом. — Спасибо, вовремя подоспел. А кто стрелял на судне? — Двое напали, — коротко пояснил я. Капитан закричал: — Федор, Лука, Никита, все сюда! К нам пробивались двое. Три бездыханных тела лежали на поляне. Ну вот, вроде теперь понятно, кто за кого. Мы бросились на помощь команде. Капитан бросился в самую гущу схватки, а я прикрывал ему спину. Пару раз пришлось здорово помахать саблей, что против нее ножи, даже длинные. Дело было сделано. Капитан обошел оставшихся. В живых осталось трое человек команды. Трое были убиты, и двое раненых бунтарей сидели, зажимая раны руками. — Ну, душегубцы! Давно я к вам приглядывался, носом чуял, неладное что-то. Случай подвернулся. Пассажир наш двух самых скверных застрелил. Не он, уже к Богу наши души отлетели бы. Он повернулся ко мне. А с этими что делать будем? А посаднику в ближайшем городе сдай, коли рук марать не хочешь, и грех на душу брать. Быть посему, связать татей. Разбойников связали и бросили в трюм. Тела убитых завернули в парусину и, перевязав по камню, бросили в воду. Отдышались, выпили за упокой. Трудновато с судном управлять будет, людей мало. Хорошо, если ветер попутный будет, а то на весла сажать некого. Плохо, что кормчего убили, реку знал хорошо. Ну, ладно, Бог даст, дойдем.